Вещь стоит 3 сотенных, отдавай ее за 5 желтиков, коли дешево, говорят. Мы не неволим, неси на базар, торгуй по вольной цене, может, кто даст и дороже. Да черти, дьяволы, кабы я мог по воле продать все, что лежит в коморе, я бы тысячником стал, в бархатах ходил бы и дело бы прикрыл. А то все гроши да гроши, не разживешься с эдаких достатков. Вам чего, ребята? Круто поворачивался он к мастеровым, замечая их выжидательные взоры. «Могорыча бы распить с твоей милости, хозяин!» Конста вынимал несколько рублей. «Только уговор лучше денег. На людях не напиваться. Язык наш – враг наш. Помилуй, хозяин. Не, что мы сами себе недруги. А вось не махонькие. Пьяный, что малый. Хвостуны вы все». Мастеровые уходили и возвращались домой поздно ночью, хмельные. В такие вечера Конста крепко запирал комнату Зины на случай неровен час дебоша. Однако до поры до времени Бог миловал жителей подвала. Шумных скандалов не случалось. Один только раз вышла драка. Максим приревновал молчаливую Нинилу к товарищу и пустил в него утюгом. Раздались ругательства, 2 здоровенных парня схватились за волосы. Конста, заслышав крик, бросился разнимать. «Что вы, черти беспашпортные, вовсе ошалели? Хотите, чтобы нагрянули фараоны?» – зашипел он, награждая тукманами обоих соперников. Парни опамятовались и, тяжело дыша, дико смотрели друг на друга. Сам Конста смотрел на свою добычу, казалось бы, и ценную, и обильную, с нескрываемой пренебрежительностью. «Что это за дела?» – говаривал он, швыряя вещи в яму тайника. «Будут дела, это мелочь, плотва. Наскучило по гривенникам-то работать. Вот кабы левшинскую кладовку подломить, тюфилиниху обездолить, это дело, сразу богат. Взял в одну ночь, да и пошабашил на всю жизнь миллионщики, первой гильдии купец». Левшинская кладовка была штука любопытная. Жил-был когда-то в Мензелинске екатерининский вельможа, гвардии полковник Мелькович, несметный богач. По смерти его все состояние досталось родственнице его Матрёне Ивановне Левшиной, урожденной Басиной. Отец этой Басиной был опекуном малолетних Масоловых, опять-таки, значит, огромного состояния. Некая Тюфилинова, родственница всех названных, предъявила к Левшиной Басиной иск за неправильные действия отца ее по этой опеке и умела повести процесс так, что, покуда суд да дело, все имения Левшиной в обеспечении иска были взяты в опеку. Вся движимость покойного Мельковича, предъявляющая огромную стоимость, была свезена в Казанский дом Левшиной, впоследствии известный дом Осокиных, и помещена здесь в каменную кладовую за железные ставни, за железные двери, которые суд опечатал. Получился каменный мешок с драгоценностями, буквально набитый серебряную посуду, иконами в золотых окладах, кадями жемчуга, ювелирными вещами в бриллиантах, в алмазной осыпи, в самоцветных камнях. Тюфилиновой предоставлено было жить в доме. Конечно, ловкая баба не замедлила подобрать ключи к кладовой, и печати ей нисколько не помешали, так как местная судебная власть была с нею заодно. Дело 3 раза восходило до Сената, и каждый раз находился повод возвратить его в первую инстанцию. Умерла Левшина, умерла Тюфилинова, перемерли ее дочери, а дело все тянулось. Одно за другим судейское поколение округлили свои состояния, строили дома, покупали имение, а кладовка десятилетие за десятилетием, все стояло запечатанное, и все росла и росла народная молва о сказочных богатствах в ней скрытых. В слухах этих не разуверяла даже та наглядность, что внучки Тюфилиновой остались после бабушки без всяких средств и жили очень бедно. Наконец, 70 лет спустя, после первого иска, суд нашел, вероятно, что лимон выжат до последней капли и великодушно будет возвратить его владелице. Сенат отказал в иске наследницам Тюфилиновой, доконав их, конечно, уплатой судебных издержек, выросших чуть не в 100 000 рублей, и присудил спорное состояние дочери Левшиной и древней старушки. Но когда сняли печать из кладовки, она оказалась почти пуста. Сокровища Мельковича погибли в судейских карманах. Необъятные земли были захвачены разными дальними родственниками, теперь крепко державшимися за право давности. Наследницу получила едва ли 10-ю часть того, что ей следовало, и все-таки это было крупное состояние. Но миллионы Мельковича в полном смысле слова распылились. Так пошло прахом одно из самых крупных русских богатств. Сортируя краденое добро, Конста откладывал самые лучшие вещи в сторону. «Это Зейнапки», – приговаривал он. «Какая еще Зейнапка?» – хмуро спросила Зина, когда в первый раз услыхала это новое женское имя. Она теперь ревновала Консту ко всем, даже к безгласной Ниниле. Конста захохотал. «А вот покажу тебе уже, красавица, лошади пугаются. Скупщица, татарка. Она да Муся Хаимовна, первые наши благодетельницы. Без них нам хоть не дыши». Он рассмеялся еще больше. А и не любят же они друг друга, сущие две псовки. Потому одним делом занимаются, одна у другой отбивает хлеб. Обе богатейки, обе жадные. Только Зейнаб будет поразмашистее Муськи, та прижимистая, мудрено с нею. Люта торговаться, иной раз только тем и возьмешь ее, что пристращаешь. Подай положенное, не то уйду к Зейнабке. А при расчете всегда норовит всунуть либо фальшивую бумажку, либо обрезанный золотой, такая чудная, словно я ребенок двухлеток, чтобы принять, или глаз у меня нету. Зато покупает все, хоть башмак драный принеси, берет.